Глава 24. Последний экзамен был по латыни. Со страхом и трепетом готовилась к нему компания, а больше других карташов. С учителем у него были личные счеты. Еще в злополучный день исключения Бринди учитель на совете настаивал на исключении Карташова, утверждая, что явственно слышал его голос. Но так как учитель в то же время не отвергал и того, что и другие то же самое кричали, то кто-то, поставив вопрос, всех уж тогда, тем самым требования об исключении Карташова свел на нет. Но учитель решился расправиться со своим врагом и как-то вскоре не удержался и прямо высказал. «Вам, Карташов, университета при мне не видать, как своих ушей». Когда затем в гимназии стало известно о родстве Карташова с генерал-губернатором, учитель немного поколебался и в первое время даже решил бы отступиться от своей жертвы. Но мстительная натура взяла верх, и Карташов инстинктом чувствовал, что учитель устроит таки ему пакость. «Ах, как устал», — говорил Карташов накануне экзамена. «Капельки сил моих нет и ничего не знаю». День экзамена наступил. Карташов ушел из дому в 9 часов утра и возвратился только в 4. Аглая Васильевна так волновалась, что не могла даже обедать. Когда в дверях показалась изнуренная, затянутая, но сияющая фигура Карташова, ясно все стало и без вопроса. Аглая Васильевна бросилась на шею сына и, не выдержав, расплакалась. Тяжелый и трудный конец венчал дело. С постоянным риском сорваться, свести на нет все, он, ее сын, выпал на свет, стоял на берегу, спасенный от тьмы и мрака бездны. Правда, это был первый только шаг. Но какой шаг? Чего он стоит и ей, и ее сыну? Половина волос побелела на ее голове, а он и все они на что были похожи. Но чего бы ни стоил, цель достигнута. Аглая Васильевна встала и, перекрестившись, низко поклонилась образом. Она еще раз поцеловала сына и проговорила. «Господи, какой ты ужасный! Ну, рассказывай!» Карташов не любил рассказывать, но на этот раз не заставил себя просить. Он сел на окно и, счастливый, оправляя прилипшие к лбу волосы, произнес с восторгом. «Ах, что это было! Я уж и не знаю, с чего и начать!» «С самого начала!» – нетерпеливо, весело потребовала мать. «Ну, хорошо, пришли мы. Ну, сначала, конечно, экстемпоралия. Рассадили нас на каждую скамейку по два. Я с краю прохода, а с другого края Вервицкий. Ну, думаю себе, плохо. От такого соседа не поживишься». Зина, Наташа, Аглая Васильевна, Мань, Сережа и Ася все покатились от веселого смеха. «Ну-ну». «Ну, хорошо. Продиктовали нам русский текст на некоторые слова. Я, то есть, просто ни одного почти слова не знаю». «Ах ты, скверный мальчик!» – весело вскрикнула Аглая Васильевна. «То есть, буквально ничего. Что позабыл, что как воробьи вылетели из головы. Сижу и думаю, что мне делать. Смотрю, учитель встает с этой своей ядовитой походкой, как кошка, только хвоста не хватает. И такая сволочь, и прямо в мой проход. Прошел до конца, возвратился и как стал около меня. Так все время, пока я не написал свой ответ, не отошел». «Как же ты написал свой ответ?» – испугалась мать. «А вот слушай, сижу я, нагнулся и пишу. Чушь какую-то невообразимую. Вот». Карташов вынул из кармана смятый лист, и все с любопытством наклонились. «Не надо робить. Что делать? Как кошка крадется?» – начала разбирать Наташа. «Одним словом, ерунда», – перебил Карташов. «Только чтоб что-нибудь написать? Не могу ж перевести. Пишу, а сам думаю, что же мне делать? А напротив Бейер, один еврейчик, настоящий медведь, мохнатый и слепой. А хороший ученик, философ такой, смотрю ж, подлец написал на черно и собирается переписывать. Ну, думаю, пропадать так пропадать. Все равно бы на второй год не остался. Повесился бы, а не остался». «Ну, глупости», — перекрестился Глэд Васильевна. «Учитель только так поведет головой по классу и опять смотрит, что я пишу. А он близорукий. Я знаю, что он мне не может все равно разобрать, что я там пишу. Я попишу и как будто задумаюсь. Он заглянет мне в глаза, и я смотрю на него так, как будто говорю, ну что ж, пропал. А он точно повторяет, пропал. И так мерзавец ласково смотрит. А я сижу и соображаю, вот если я упрусь перекладину задними ногами». «А у тебя их сколько?» – не утерпела Наташа. Все рассмеялись. «В заднюю перекладину, так, чтобы как встать, так сразу, чтобы схватить черновик Бейера, в то время как учитель повернет голову классу. Вот так вот, одно мгновение, надо схватить, сесть и ни малейшего звука, и никакой перемены в позе». Все так и замерли и жадно, напряженно смотрели в рот рассказчику. Уперся я ногами, пригнулся всем туловищем, как будто весь мир забыл. «Пишу!» Только он повел головой, я как вырасту через скамейку, цап черновик Бейера и сел. Смотрю, смотрит прямо на меня Иван Иванович, и я смотрю. Он покраснел и отвернулся. А Бейер только плечами повел, вздохнул и засел новое писать. А мой подлец опять те глаза на меня. Я как будто кончил, тоже вздыхаю и смотрю на него. Дескать, что ж радость с того, что кончил. А он как будто спрашивает так участливо. Мало радости. Карташов и все рассмеялись. Ах, какой ты мошенник, покачала головой Аглая Васильевна. Ну что ж, оставаться? Ну-ну, говори. Ну и начал я переписывать черновик Бира. Сделал нарочно 4 ошибки. И знаешь, пока мест я вот брал, писал, ни капельки страшно не было. А когда стал, чтобы нести, вот тут уж холодно стало. Думаю, забрать черновик. А вдруг он заподозрит? Ядрый подлец. Нет, нельзя брать. Так и оставил. Встаю, он на меня во все глаза, а у меня полное отчаяние в лице. Зарезал, зарезал. Ах ты, Господи! Отнес на стол, и вдруг вся смелость меня оставила. Боюсь повернуться назад. А вдруг он рассматривает мои черновики и сейчас позовет меня? А вдруг я повернусь и по моему движению все поймет и схватит черновик? Иван Иванович сидит грустно и не смотрит на меня. Ах, какая это прелесть, Иван Иванович! Так бы и бросился ему на шею. Голубчик, простите меня, Христа ради, ведь не оставаться же. Хотя 100 лет буду сидеть, ничего все равно знать не буду, как и все не знают. Ну? Так и ушел прямо в коридор. Немного погодя, Корнев приносит мои черновики. Я их в карман. Вот-вот. Вот Бейра. Ну, хорошо. Начался экзамен. Да, как только я ушел, и учитель пошел к столу, и уж потом и не смотрел. Все друг у друга списали. Когда меня вызвал он, чтобы показать, что он совершенно беспристрастный, да и все равно директор не дал бы ему. Совсем вышел из класса. Я попал к директору. Ну, а директор? Карташов сделал пренебрежительную гримасу. Дядя ваш, говорят, в Петербург собирается. Нет, кажется, тетя Ливия дал переводить. Черт знает, как переводил, какие глаголы управляют родительным падежом. Я и тут наврал. Ах, дрянной мальчик, рассмеялся Глэда Васильевна. Ну, бог с вами, говорит, тройку, что и требовалось доказать. Постой, еще не все. Кончились экзамены. Засели они выводить отметки. А мы в коридоре усели все на полу и ждем. Весь вопрос во мне, конечно. Вдруг там за дверью крик слышим. Учитель чего-то орет, кричит благим матом. Опять тише, опять кричит. Вдруг дверь распахнулась, а коридор темный. Его мы не видим, а он нет. Лежат какие-то тела. Карташов? Я как толкнув бок Семенова и умер. Карташов домой ушел. Он как хлопнет дверью, и все как умерли там. Тихо-тихо кончили. Один, другой, третий. Вышли все. Списки передали Ивану Ивановичу. Повалили мы в залу. Карташов. Ой, умру. 3. Ура! Карташов весело вскочил, было размахивая руками, но вдруг побледнел и стремительно потянулся к графину. Ой, вздохнул он, когда пропустил несколько глотков. Мне вдруг так нехорошо сделалось. Господь с тобой, бросилась к нему мать. Ты ничего не ел еще, и я слушаю. У Карташова тряслись руки и ноги. Ничего, ничего, лучше. Ах, мне совсем нехорошо. Карташов вдруг бессильно опустился на стул, если б не подоспевшая Зина с Наташей, упал бы на пол. «Ничего, пройдет», — ободряла его Аглая Васильевна. «Спирту, одеколон». Аглая Васильевна смочила одеколоном лоб, виски сына, дала понюхать спирту и ждала результата, смотря напряженно в лицо сына. Это было мертвенно-бледное лицо с полузакрытыми безжизненными глазами. Такое вымученное и изможденное, что сердце матери сжалось от боли. Так бесконечно дорог он был ей, и так бесконечно жаль было его в эту минуту. Сколько мучений, неправды. Ведь этот человек был ее сын. Сын, для которого мечтала она же когда-то небо достать. Что испытал он, что выстрадал бессознательно в этой каторге непередаваемых мелочей, называемой обучением ума и воспитанием души. О, бедный, бедный мой мальчик! И Аглая Васильевна горячо целовала лицо и глаза сына. Нет, нет, поезжай в Петербург, заговорила она, когда Карташов немного оправился и пришел на диван. И я, может быть, также виновата, что помогла коверканью. Ах, как мне ясна вдруг стала вся эта уродливая картина нашей жизни. Какая гадость! Сколько лжи, фальши! Карташов утомленно слушал. «Гадость, мама!» – произнес он, и слезы закапали у него из глаз. «Ах, как хотелось бы быть честным, хорошим, безупречным!» Карташов судорожно прижал руки к глазам и тихо, горько плакал. Плакали мать, Зина, Наташа, Маня, плакали Ася и Сережа, хотя не понимали ясно причины ни своих, ни слез других. Аглая Васильевна долго молча вытирала слезы. «Будешь и честным, и добрым, и хорошим. Будешь, потому что хочешь». И, помолчав, она кончила. Я, может, и не укажу тебе дорогу. Сам найдешь. Поезжай от меня. Поезжай в Петербург. Становись на свою дорогу. Аглая Васильевна встала, перекрестилась и прикрестила сына. Да хранит тебя Царица Небесная, торжественно сказала она. И затем упавшим вдруг точно пророческим голосом прибавила. Ох, тяжела будет твоя жизнь. Не пойдешь ты торным путем. Не можешь идти. Я вижу. Браташов смущенно всматривался в себя. Он хотел бы только, но ничего не чувствовал в себе, что давало бы силы идти твердо и неуклонно в сторону правды и счастья. Лучи, которые только сквозь в каком-то мраке мелькнули и скрылись в тумане. Он закрыл глаза. «Я засну», — тихо прошептал он. И все стихло. Во всем доме воцарилась гробовая тишина. Надежда и радость, сила и гордость. Выплывший на первую отмель молодой пловец спал своим первым безмятежным сном покоя после напряженной и изнурительной семилетней войны. Какие-то веселые сны снились Карташову. В сумерках несся по всему дому веселый, возбужденный голос, погруженного в глубокий сон Карташова. «Отдай паруса, выноси клевер, руль на борт!» Маня, а за ней все фыркали себе под нос. «Ты, черт, что тут командуешь?» «Ура!» – Карташов открыл глаза. С окна в комнату прыгали Корнев, а за ним Долба. «Корнев!» – встрепенулась Наташа и бросилась в комнату, где спал Карташов, чтобы предупредить Корнева. Но Карташов уж проснулся. «Что такое? Ничего не пойму!» – орал Корнев. «Что за скандал?» – весело оглядывался Долба. «Есть хочу», — сказал с наслаждением, вытягиваясь Карташов. Тёме есть», — радостно закричала Наташа. И, повернувшись к Корневу и Долбе, веселая, счастливая, пожимая им руки, она повторяла «Поздравляю, поздравляю». Пришли другие поздравить. «Питер?» — спросилась едва уловимой грустной ноткой Наташа. «А то куда ж?» — весело переспросил Корнев. «Все непременно», — засмеялся своим легким смехом Долба. «Счастливые», — протянула Маня, — «там опера». И, вытянув шейку, совсем уж барышня, бледная и хорошенькая, подразнивая, она запела нежно. «Туда, туда, скорее в горы». «Кармен!» – взвыл торжественно Корнев. «Вас режут?» – спросила Наташа. «Без ножа режут». «Поздравляю!» – появилась в дверях Аглаида Васильевна. «Чувствительнейше вас благодарю!» – начал было комично Корнев. И вдруг так растрогался, что приложился к руке Аглаиды Васильевны. Долба последовал примеру Корнева. «Ох, как чувствительно!» – сказала рассеянно Наташа. «Хоть сядьте, что ли!» «Да-с, Наталья Николаевна, расчувствуешься!» – ответил с комичным жаром Корнев, прикладывая руку к сердцу. «Смею доложить, на свет словно второй раз народился. Такое воспарение вас чувствовал. Вот в учебнике написано: «Посмотри на Неаполь и умри», а я бы везде написал. «Окончи гимназию и...» «Черт с ней!» – рассмеялся Долба. «Молчи, неблагодарный! Господи, да неужели же я самонастоящий человек?» «Ударь меня!» – потребовал Долба. Корнев ударил. «Еще!» – Корнев еще раз, сделав рожу, изо всей силы ударил его по спине. «Нет, не сплю!» – визжал Долба. «А все-таки вы пропустили свою специальность, потому что вы актер!» – сказала Маня. «А вы Кармен!» Аглаида Васильевна сидела возле сына и радостно смотрела, как последний жадно ложку за ложкой убирал суп. «Постойте, да что с ним такое?» – спохватился Корнев. «Отощал!» – рассмеялся Карташов. «Ну и было дело», — сказал Корнев, приседая при Аглаиде Васильевне. «Слышала. Видеть надо было, что только было». «Было и мухом поросло», — задумчиво вставила Зина, смотря в окно. «Да уж, прошлое». Быстро, с каким-то сожалением, повернулся к ней Корнев. «Когда прошло, как миг один». «Так и жизнь вся», — грустно наклонила голову Аглаида Васильевна. «Если б люди всегда помнили, что жизнь только миг», — вздохнул Корнев, поднося ноготь ко рту. Все замолчали. «Бросьте ногти», – строго скомандовала Маня. «Виноват», – почтительно ответил он, быстро отдергивая руку. 1895 год.